Часть вторая. Притча о пустяках. Эпитафия Живону. Чуть свет, ты вскакиваешь с кровати, наспех одеваешь заспанного ребенка, торопишься отвезти его в детский сад. И ты видишь, такой же человечек ведет такого же ребенка в такой же детский сад. Схватив авоську, ты бежишь в магазин и стоишь в очереди. И рядом с тобой стоит этот человечек. Человечек нервничает, человечек опаздывает на работу. А продавщица работает медленно, ей некуда спешить, она на работе, ей наплевать на работу, ей все равно. А без очереди лезут другие человечки, а того, что нужно человечку, здесь нет. И нужно бежать в другой магазин и стоять в другой очереди. Ты с трудом втискиваешься в вагон метро, и рядом с тобой протискивается такой же человечек. Он наступает тебе на ногу, ты проскальзываешь на место, на которое он метил по праву первопробившегося. Ты прибегаешь в свое учреждение, перевешиваешь свой номерок, и рядом с тобой все тот же человечек перевешивает свой номерок и садится рядом с тобой за стол и шуршит, как и ты, никому не нужными бумажками. Он идет с тобой на собрание, и на другое собрание, и на третье, и вместе с тобой подыхает со скуки и с нетерпением ждет бессмысленного конца. Вместе с тобой он голосует «за», вместе одобряет, вместе голосует «против», вместе осуждает, вместе, вместе, вместе. Ты о нем знаешь все. Знаешь, какой у него шкаф и стол, какой диван, как работает его унитаз, какое у него давление, куда поступают его дети. Ты о нем не знаешь ничего. Ты не знаешь, что в его маленькой головке каждый день и каждый час думается маленькая-маленькая книга. Она никогда не будет написана, никем не будет прочитана. В ней нет событий, есть только маленькие мысли, унылые мысли, никчемные мысли. Человечек думает свою жалкую жизнь, и эта жизнь есть главная и единственная его книга, и последняя. Этот человечек есть никто. Он всего лишь твой ничтожный сослуживец. Этот человечек есть все. Он полновластный господин твоей судьбы. Этот человечек есть ты сам.